Марина каждый день приходила к луже. И Пинагор совсем перестал злиться. Он знал, что Марина не тронет его. Наконец, из икринок выклюнулись крошечные, как комарики, мальки. Пинагор загнал их в ямку на дне лужи, а сам сидел рядом и махал плавничками, чтобы вода в ямке была всегда свежая. Однажды Марина вышла из избушки и увидела, что в Пинагоровой луже ходит большая ворона. Ворона опускала клюв в воду и ловила маленьких пинагорчиков. Пинагор бросался на ворону. Он щипал ее толстыми губами. Пинагор защищал своих мальков, а ворона больно клевала его большим клювом. Марина громко закричала. Ворона испугалась и улетела в лес. С тех пор Марина охраняла мальков. Пинагорчики стали уже большие, и однажды лужа опустела. В прилив Пинагор увел своих детей в море. Глава четвертая. Отец собирался ловить рыбу. Он чинил сети, замазывал дырки в лодке смолой. Марина помогала ему, и отец взял ее с собой в море. Марина сидела на сетях и смотрела вниз в воду. На дне росли длинные зеленые травы. На подводных полянках лежали красные морские звезды. Они тихонько шевелили щупальцами. Далеко от берега вода зеленая. В зеленой воде плавают прозрачные, как льдинки, медузы. Марина поймала рукой медузу. Медуза разломилась на кусочки и выскользнула из пальцев. Лодка подплыла к синему стеклянному шару, он качался на волнах. К шару привязана была веревка и сеть. Отец втащил шар в лодку. Медленно из зеленой глубины он стал тянуть сеть. Рыбы запутались жабрами и плавничками в крепких нитках. Больших рыб отец бросал на дно лодки, а маленьких Марина выпускала обратно в море. Пускай подрастут. Глубоко под лодкой Марина увидела темное пятно. Отец подтягивал сеть, и темное пятно подплывало все ближе. Марина разглядела морду, два глаза. «Папа, мы поймали собаку». «Это тюлень», — сказал отец. Он втащил тюленя в лодку. «А почему он мертвый, а рыбки живые?» — спросила Марина. «Тюлень не рыбка», — ответил отец. «Ему дышать надо». И рассказал Марине, как тюлень погнался за рыбами, запутался в сетях, захлебнулся и утонул. Холодный ветер подул с моря. Марине стало холодно и грустно. Далеко над зелеными островами летали белые чайки. Глава пятая. Кулички-сороки с длинными, как карандаши, клювами кружились над избушкой с криком, собираясь в стайку. А потом улетели за море. По ночам в лесу трубил лось. Волны разбивали о камни тонкие льдинки. Ночи стали длинные, дни серые. Наступила осень. Море замерзло, а в лес прилетела полярная сова. Она бесшумно летала над землей и высматривала, нет ли где больной птички. Марина надела валенки и вышла из избушки. Пинагорова лужа замерзла. Но Марина знала, весной подует теплый ветер, лужа растает, снова приплывет с моря Пинагор и выведет мальков. Песцовая земля. Глава первая. Сережа живет во Владивостоке, на берегу моря. Над улицами там летают чайки и совсем не боятся трамваев. Сережа уже большой. Осенью он пойдет в школу. А пока Сережа каждый день ходит в порт и смотрит на корабли. В порту стоял большой корабль. На корабле готовились к отплытию. На палубе ходил капитан и смотрел на часы. Потом капитан посмотрел на берег и увидел Сережу. «Ну что ж ты стоишь? Скорее иди сюда, мы уходим». Сережа никогда не видел этого капитана. Но раз его позвали, он пошел. И Сережа по трапу взобрался на корабль. Глава вторая. Корабль шел недалеко от берега. Сереже очень хотелось узнать, что там на берегу, живет ли кто, или, может, одни звери. Но с корабля ничего не разглядишь. На палубу вышел матрос с биноклем. «Хочешь, посмотри», — сказал матрос и дал Сереже бинокль. Сначала Сережа увидел в бинокль близко-близко чайку. Она летела над морем.